кажется мне невыразимо грациозным. Он покачивается, словно в такт какой-то мелодии, которую он один слышит, а хоботом своим он помахивает, как гигантским цветком. Я протягиваю ему булку. Слон осторожно опускает ко мне хобот. На конце хобота круглая вмятина, похожая на чашечку, и какой-то присосок вроде пальца. Честно говоря, мне немножко страшно, но слон так осторожно берет булку, прижимая ее пальцевидным присоском, чтобы не выронить, что я не успеваю даже испугаться. Хобот уже поднял мою булку высоко и направляет ее в треугольный рот слона. Около клетки с зеброй мы снова встречаемся с тем стареньким дедушкой в картузе, который только что грозил внуку, что тигрь откусит ему голову. «Видишь, это полосатая?» — говорит он внуку. «Так это зебрь!» И, обращаясь уже к моей маме, старичок добавляет. «Этот зебрь, я вам скажу, мадам, это пункт в пункт человеческая жизнь. Черная полоса — горе, а за ней белая полоса — радость. И так до самой смерти. И потому, когда начинается белая полоса, надо идти по ней медленно, тупо-тупо-тупочки. Надо пить ее маленькими глотками, как вино. А когда потом приходит черная полоса, — с улыбкой спрашивает мама, — что делать тогда? Тогда, — очень решительно отвечает старичок в картузе, — надо нахлобучить шапку поглубже на самые глаза, поднять воротник повыше ушей, застегнуться на все пуговицы и фью, бегом по черной полосе, чтоб скорей пробежать ее. И самое главное, мадам, — старичок наставительно поднимает узловатый палец, — когда бежишь по черной полосе, надо все время помнить, за нею придет светлая полоса. Непременно придет. Старичок, вероятно, говорил бы еще долго, но его прерывает отчаянный рев, слышный во всем зверинце. Это не «ра» обезьяны Кузьмы Иваныча и не львиный рык. Это кричит Рита Шабанова. «Шляпка! Шляпка!» И тут же крики Риты покрываются хохотом публики и аплодисментами. Опять хохот, аплодисменты и рев Риты. Толкаясь, извиняясь, проскальзывая между людьми, мы с мамой бежим на крик Риты и застаем необыкновенную картину. Плача и крича «Шляпка!», Рита топает ногами и грозит слону кулаком. Польстившись на гирлянду искусственных листьев на тульде шляпы, слон: «Он любит зелень», — объясняет лысый служитель. Протянув хобот, сорвал с Ритиной головы шляпку и засунул было ее в свой треугольный рот. Почувствовав что-то несъедобное, он бросил шляпку на землю, и ее подают Рите. Но, боже мой, какой вид имеет злополучная шляпка! Измятая, изжеванная, вся в слюне. «Паршивый слон!» — плачет Рита, яростно топая ногами. «Я тебя в полицию посажу!» «Золотце мое!» — унимает Риту Серафима Павловна, вытирая ей слезы, обнимая и целуя ее. «Сейчас пойдем в магазин, купим точь-в-точь такую же шляпку. Еще лучше купим». «Лучше, чем у Зойки?» — спрашивает Рита, переставая плакать. Серафима Павловна и тетя Женя сулят ей шляпку лучшую, чем у Зойки. И Рита успокаивается. Пронзительный звонок возвещает начало кормления зверей. Хищники, львы, тигры, леопард, пантера, высоко подскакивая,